Глава 20. Когда за мной зашел Харн, я была полностью готова. У меня появились вопросы, и как только он переступил порог, сразу же взялась за блокнот. «Какие правила поединка?» — задала я самый главный вопрос. «Правил нет. Решили, что победа будет за тем, кто первым три раза пустит кровь своему противнику», — ответил Харн, одобрительно оглядывая мой наряд. Что ж, я постаралась одеться максимально удобно, чтобы одежда не сковывала движение. Вспомнив, как выглядел Кайл и заверение Харна, что рыжий лишь немногим уступает Сарияру, чуть расслабилась. Ведь я даже не помнила, как нанесла тогда многочисленные порезы. Надеюсь, три раза смогу до него достать. При стычке с оборотнем я осознавала свои действия. Не хотелось бы отделать Сарияра, как тогда Кайла. Призвав кинжал и чувствуя себя немного глупо, я постаралась внушить ему, что никого убивать не надо, и противнику следует нанести лишь три пореза. Вот только следующие слова Харна сбили весь настрой. «Лоран», — чуть замялся он, — «мне кажется, тебе следует пропустить один удар». Я была потрясена. В голове раздалось злобное шипение Гаи, и даже кинжал ощутимо похолодел в руке, выражая свое недовольство. «Ты пойми, это в твоих же интересах. Сарияр слишком горд. Если он не сможет хоть раз задеть тебя, то не оставит попыток на протяжении всего времени, что ты будешь учиться. Ты же не хочешь, чтобы на тебя нападали в самых неожиданных местах?» «Эти маги ненормальные», — в который раз подумала я. Потянувшись к блокноту, написала: «Гаярда против». Харн взял меня за руку и сдвинул рукав рубашки, открывая свернувшуюся браслетом змейку. «Ты пойми, этим мы убережем Лорана от последующих нападений. Я знаю Сарияра, он не успокоится. Зачем превращать его во врага?» Как разумному существу объяснял ей наши резоны Харн. «Я сам не хочу подставлять Лорана под ранение. Не нужен большой порез, лишь чуть-чуть крови». Возмущенная Гая превратилась в татуировку и заскользила вверх по руке. Оказывается, у нее тоже есть гордость. Именно она не позволяет ее сородичам допустить нанесение малейшего вреда охраняемому объекту и требует защищать его до последней капли магии. Прося о таком, Харн принуждал змейку пойти против своей сути. «Лоран, объясни хоть ты ей, насколько это важно!» В сердцах воскликнул его высочество. «Интересно, как? Умом я понимала логику такого поступка, но подставляться под ранение было страшно. Нужно чуть-чуть крови!» Уже ни на что не надеясь, произнес мой опекун, держа меня за руку и заглядывая в глаза. «Свою даст?» — раздался неожиданный вопрос Гаи. Схватив карандаш, я тут же написала вопрос. «Дам?» — чуть запнувшись, ответил принц. Гая выглянула из-под рукава. Обрела форму, ее головка приподнялась над моей рукой. Харн снял камзол, закатал рукав своей рубашки и подставил руку. Гая стремительным броском вонзилась в нее. К его чести он даже не вздрогнул. Почти сразу она оторвалась, оставив две красные точки, которые уже не кровили. После чего устремилась к кинжалу и оплела его рукоять. «Договариваются?» Мы обменялись с Харном непонимающими взглядами. Но хотелось верить, что его план сработает. Застегнув рубашку и надев камзол, он сказал, что нам пора. «Бездна! Здесь что, собралась вся Академия?» Была первая мысль, когда я замерла у входа и оглядела собравшихся. В огромном зале яблоку негде было упасть. Помимо того, что все посадочные места были заняты, так народ еще и стены подпирал. Мои надежды на то, чтобы быстро провести поединок и забыть об этом, развеялись без следа. Было слишком много зрителей, и все ожидали зрелища. Я заметила даже оборотней, во главе которых был Сальян, впившийся в меня изучающим взглядом. «Пришли посмотреть, на что я способна? Хорошо, хоть никого из девушек не было». На мой взгляд, требующий объяснить, что здесь творится, Харн чуть смущенно сказал. «А чего ты ожидал? Всем интересно». Добил меня рыжий, который стоял на арене рядом с гибким русоволосым парнем и давал тому последние наставления. «Предатель!» Сама арена была вытянутой овальной формы и покрыта утрамбованным песком. При нашем появлении шум голосов усилился. Я услышала, как кто-то делает ставки. Большинство срочно решили повысить ставку на Сарияра. Я их не виню. Привлеченные шумом парни на арене посмотрели на нас. Я даже видела, как удивленно поползли вверх брови у русоволосого, и, не слыша вопроса, поняла, что он спросил у Кайла. «Это он?» Тот что-то серьезно ему сказал. И взгляд, направленный на меня, стал изучающим. У Сарияра были льдистые и светло-голубые глаза, лицо волевое, симпатичный. Длинные русые волосы забраны в хвост. Он с неким недоумением разглядывал меня. Когда мы приблизились, Харн представил меня, и тот протянул руку. «Сарияр!» Я вложила в его ладонь свою, и он крепко пожал. Не так, чтобы затрещали кости, но дав почувствовать силу рукопожатия. Его ладонь была узкой, с длинными пальцами и мозолистая. «Не думал, что мне придется сражаться с ребенком», — немного растерянно произнес он. «Не в обиду будет сказано». Тут же поправился он. Совсем не высокомерный. Мне он понравился. И его можно было понять. Он же массивнее меня и почти на голову выше. Я с улыбкой развела руками, как бы показывая. Что уж поделать, какая есть. На рыжего, стоящего рядом, старалась не смотреть. «Можно глянуть на кинжал?» — попросил Сарияр. Я кивнула и протянула ему. Тот повертел его в руках. «Никогда не сражался с таким. Будет интересно». То есть он понимал, что сражаться придется не со мной, а именно с моим оружием. Держа кинжал двумя руками, Сарияр уважительно вернул его мне. С каждым мгновением он все больше и больше располагал к себе. «Что ж, пацан, потанцуем?» — подмигнул он, начав снимать камзол. Я тоже сняла свой, отдав его Харну. «Правила помните? До третьей крови!» — напомнил он. Все ушли с арены, оставив нас. Постепенно в зале стихли разговоры и повисла тишина. Сарияр начал обходить меня по кругу. Движения были покошачьи мягкие, скользящие. Я не поворачивалась за ним, лишь крепче сжала кинжал. Он не стал нападать со спины. Почти завершив круг, сделал пробный выпад, который я легко отбила. Шаг вперед на чуть согнутых в коленях ногах и стремительная серия ударов, которую тоже отбила. Я не нападала, а он изучал меня, кружа и предпринимая короткие атаки. Скользящее движение, и я отпрыгиваю от неудавшейся подсечки. Тут же блокирую клинок, который сверкнул у моего лица. Сознание раздваивается. Это и я, и в то же время я как бы отстраненно наблюдаю за схваткой. Тело само уклоняется от ударов и ставит блоки. Не то чтобы я им не владею, но реагирую быстрее, чем осознаю. Сарияр бросил играть. Я не вижу стремительных ударов, лишь отбиваю их. Наша сталь поет. Для меня исчезли все окружающие нас люди, превратившись в размытое пятно. Неужели мы настолько быстро двигаемся? Не успеваю додумать эту мысль, как мы расходимся, и я слышу единый вздох зрителей. Только тогда замечаю на своем предплечье длинный порез и алое пятно. «Гая!» «Я не сильно?» — спрашивает Сарияр. «Продолжим?» Я киваю, что в порядке, и мы продолжаем. Черт, дышу, как будто пробежала несколько кругов, а его грудь вздымается равномерно, как будто он на прогулке. «В таком темпе долго не выдержу», — мелькает мысль. И дальше я опять вхожу в боевой транс. Перед глазами все поплыло, и время растянулось. Осознаю себя лишь тогда, когда мы вновь разошлись. На Сарияре неглубокий порез на шее, в области сердца и живота. Крови немного. Безмолвный намек, что будь мое желание, и он был бы мертв. Все вскакивают с мест, не веря своим глазам. Сарияр сам не верит. За время поединка на его лбу выступил пот. Сколько же это длилось? У меня у самой дрожат колени. Расплата за скорость на грани моих возможностей. К нам уже спешили Харн с Кайлом и другие, когда раздавшийся голос заставил всех замереть. «Так, а почему меня не позвали?» Толпа расступилась, и на арену вышел магистр Рисай. Я тут же поискала глазами Харна, прося о помощи. «Я боюсь этого магистра. Он не в себе и даже хуже лорда Тагуана». «Сарияр, ты разочаровываешь меня», — певуче произнес он. «Сколько раз я говорил, что в схватке надо в первую очередь думать. Похоже, мне придется преподать мне очередной урок. Вам всем!» — заявил он, останавливаясь возле нас, и я не сдержала внутренней дрожи. Настолько угрожающе это прозвучало. «Магистр, это был дружеский поединок, и, может, перенесем уроки на учебное время?» Подоспели к нам Харн с Кайлом. «Ваше высочество!» — с долей издевки произнес магистр. «Надеюсь, ваш подопечный не откажет и мне в дружеском поединке». «Не думаю. Оно и видно, что многие из вас не думают!» — рыкнул он, и в огромном зале стало тихо. «Не переживайте за своего подопечного. Сами понимаете, что с таким оружием ему ничего не грозит. Хочу указать на несколько ошибок в тактике ведения боя. Это будет полезно всем», — непреклонно произнес магистр Рисай, вынуждая Харна отступить. Тот еще колебался, смотря на него, но следующие слова магистра заставили отступить окончательно. «Я это все равно сделаю сейчас или потом, и обещаю, если потом, то не пожалею». Харн нехотя отошел, как и все остальные, удалившись с арены. Я осталась один на один с магистром. Тот оценивающе посмотрел на меня и тихо произнес: «А вы полны сюрпризов». Это был отнюдь не комплимент. Если бы магистр Рисай знал, как меня данный факт не радует. Сейчас я чувствовала сотни взглядов, что скрестились на мне. Это нервировало. Я не знала, чего ждать от магистра, но вот то, что ничего хорошего, точно. «Итак, если вы столкнулись с противником, у которого подобное оружие, мой вам совет — бегите!» Ошарашил всех магистр, обратив свой взор на присутствующих. «Если, конечно, вы не обладаете солидным магическим потенциалом и не способны стереть противника в порошок, находясь на достаточно удаленном расстоянии. Лоран, срежьте прядь волос вон у того идиота, который болтает, когда я говорю», — приказал он, указав мне на вмиг побледневшего адепта в последнем ряду. Это был приказ, и мне ничего не оставалось, как метнуть кинжал. Адепт лишился приличного клока волос, а кинжал вонзился в стену. Блестящие адепты отшатнулись от подрагивающего клинка. Я позвала его обратно, и стоит ли говорить, что после такой демонстрации в зале воцарилась звенящая тишина. Магистр же невозмутимо продолжил. «Но так как многие из вас предпочитают сначала драться, а потом уже думать, то в случае виденного вами боя я бы предложил такую тактику». Он поманил меня пальцем, предлагая нападать. «Ага, разбежалась. Я похожа на идиотку?» Отрицательно покачав головой, я дала понять, что «и не подумаю». «Видите?» Хищно и чуть насмешливо улыбнулся магистр. «У Лорана хватает мудрости сообразить, что лучше избежать боя». Он сбросил мантию, оставшись в рубашке и брюках, и произнес: «Представим на месте меня кого-нибудь из вас, кто такую мудрость не оценил, и, решив, что это проявление трусости, с азартом ринулся в бой». В подтверждение своих слов он начал атаковать меня, вынуждая защищаться. «Во время боя вы понимаете, что противник обладает мастерством и...» Отступил он. «Неужели все?» Обрадовалась я, но, как оказалось, напрасно. «Остановиться у вас ума не хватает, но я надеюсь, что в этот момент вы задумаетесь, как обхитрить противника, нащупывая его слабые стороны». Я отбила молниеносную атаку магистра. Дальше мы дрались молча. Он то нападал, то отступал. Я уходила от его подсечек и уклонялась от ударов. Бой шел не в таком быстром темпе, как с Сарияром, но он изматывал меня. Пот струился по моему лицу, а рубашка давно прилипла к телу. Казалось, что схватка длится бесконечно долго. Когда отбила очередную атаку и магистр отступил, я без сил рухнула на колени. «Как видите, единственной слабостью такого оружия является его владелец», — поучительно произнес магистр, указывая на меня. «Кинжал задействует ресурсы владельца, а у человека они не безграничны». Мне уже было все равно. Я хватала ртом воздух, тяжело дыша и думая лишь о том, чтобы не упасть вдобавок в песок лицом. Мой взгляд неожиданно выхватил из толпы оборотня Сальяна, с которым я столкнулась утром. Тот с задумчивым видом смотрел на меня. «Обнаружил мою слабость», — мелькнула мысль. «Мне не сравниться выносливости с оборотнями. И если они нападут, мне конец». «Я удивлен, что столь грозное оружие выбрало себе настолько слабого хозяина», — с презрением произнес магистр и снисходительно похлопал меня по плечу. «Клянусь, это не я. У меня и пальцем пошевелить сил не было, но следующее, что я осознала после этих слов, как держу магистра Рисая в удушающем захвате, а мой кинжал упирается в его горло». Поняв, что совершила, я усилием воли отвела кинжал и сползла на арену без сил. Магистр Рисай посмотрел на распростертую у своих ног меня, а потом обратился к адептам. «Но все эти игры возможны лишь в том случае, если вас не желают убить», — невозмутимо предупредил он. «Иначе, как я и говорил, «Бегите и старайтесь уничтожить противника издалека». На этом его урок был окончен. «Адепт Ларган, доставьте своего подопечного к целителю, а потом в мой кабинет», — приказал магистр и покинул арену. Что было дальше, я не помню, так как в тот момент, когда ко мне приблизились сапоги Харна, я потеряла сознание. Пришла в себя лишь тогда, когда в меня вливали горькую восстанавливающую настойку. Закашлявшись, я открыла глаза и увидела принца, а рядом целительницу. «Я не понимаю, как можно было дойти до такой степени истощения?» — покачала головой женщина. «Это был урок магистра Рисая», — коротко ответил Харн. «И что он хотел преподать вашему подопечному?» — с сомнением спросила она. «Это был урок для всех нас», — загадочно ответил мой опекун, смотря на меня. «Ну как ты?» «Интересный вопрос. Учеба еще не началась, а меня уже отпаивают целители». Это наводило на размышления и тонко намекало, что светит мне отнюдь нерадостное будущее. Вспомнив, что представила кинжал горлу самого магистра, я зажмурилась. «Меня отчислят? Или уже отчислили?» Я даже не знала, мне бояться или надеяться на это. Настойка начинала действовать, прогоняя боль в мышцах и слабость. Следующую порцию лекарства я выпила уже сама, после чего оказалась способной сесть. Мир немного покачнулся, но обрел четкость и резкость. «Вам бы лучше полежать минут 5», — посоветовала целительница. «Нет, я лучше посижу». На арене належалась, — хмыкнула про себя я. «Как бы узнать у Харна, что мне теперь грозит?» Я слышала приказ магистра явиться к нему в кабинет. Немного рассудив, решила, что если бы меня выгоняли, то направили бы сразу в кабинет ректора. При мысли о ректоре тут же вспомнила о договоре с ним и о том, что он во мне как бы заинтересован. Иначе зачем бы предлагать платить стипендию. Это давало надежду на то, что меня все же не исключат. Наверное, в лекарстве было и успокоительное, так как рассуждала я уже спокойно. «Я хочу знать, каким образом такое оружие оказалось в руках вашего подопечного и почему никто из преподавателей не поставлен о нем в известность». Холодным и нетерпящим возражений тоном потребовал ответа магистр Рисай. Я сидела, скромно положив руки на колени, и желая стать как можно незаметнее. Мой клинок лежал на столе. Как только мы вошли в кабинет, меня попросили сдать оружие для изучения. «С каких пор адепты должны отчитываться об этом?» Вопросом на вопрос ответил Харн. «Вы притворяетесь или действительно ничего не понимаете?» — рыкнул магистр. «На территории Академии запрещены поединки, использование оружия вне учебных залов. Ничего из этого мы не нарушили, так к чему этот допрос?» Магистр встал со своего места, обошел стол и оперся на него, взяв клинок в руки. «За мою жизнь это третий раз, когда я вижу подобный кинжал. Наследие темных. Не в каждых руках он пробуждается. Хотите знать, когда был первый? Можете уточнить подробности у тени. Мы тогда преследовали мага-отступника, последователя Саларгона. Он полностью вырезал одно селение, проводя кровавый ритуал женщин, детей. Когда мы взяли его в кольцо, он один уничтожил в бою более сотни воинов, среди которых были и оборотни. Спасли ситуацию тогда маги. Им удалось загнать его в топи, где он и сгинул». Я была потрясена услышанным. Да и на Харна рассказ произвел впечатление. «Мне не нравится, что клинок подобной силы находится в стенах нашей академии, да еще в столь неопытных руках. Как опекун, я готов взять все последствия на себя», — твердо произнес Харн. «Лоран управляет им и никому не причинил вреда». «А если вашего подопечного спровоцируют, и, пустив в ход клинок, он убьет кого-нибудь из адептов, отвечать тоже будете вы? Мы несем ответственность за безопасность наших учеников. Ректор в курсе насчет оружия?» «Нет», — неохотно признался Харн. «Я почему-то так и думал», — усмехнулся магистр. «Что ж, я доложу ему, а пока пусть клинок побудет у меня». «Что? С какой стати это мое оружие?» Вскинулась я, и клинок испарился из рук магистра. Тот недовольно посмотрел на меня. «Лоран?» — протянул он, давя взглядом. Я лишь вскинула подбородок. «Магистр Рисай, за все время, что оружие находилось в руках моего подопечного, никто не пострадал. Ничего страшного не случится, если оно и дальше останется у своего хозяина», — с нажимом произнес Харн, интонацией выделив, что владелица клинка именно я. Значит, не одна я заметила, с каким интересом магистр смотрит на кинжал. «Повторяю, ответственность за него я беру на себя. Свободны!» — рыкнул Рисай и уже нам в спину добавил. «Чтобы через час на моем столе лежал отчет о том, где и каким образом клинок попал в руки вашему подопечному». Эпилог. Что ж, отчет мы предоставили, но не думаю, что он удовлетворил магистра. Я написала, что он мне был подарен другом, а ему подарил наемник в знак благодарности. Нигде это происходило, ни как звали друга я не упоминала. Харн, в свою очередь, написал, что они с Кайлом были свидетелями, как в моих руках кинжал пробудился. К магистру меня не вызывали, но у нас с Харном состоялся разговор с ректором. Тот рассказал, что есть такой ритуал, способный разорвать связь клинка с хозяином, но для этого необходимо мое добровольное согласие. Он заикнулся о целесообразности этого, но Харн дал понять, что я на это не пойду. Да и он против. Опять я увидела перед собой холодного и властного аристократа, с которым пришлось считаться даже ректору. Клинок у меня больше никто отобрать не пытался. Да я бы с ним и не рассталась добровольно. Мне показалось, что ректор был не слишком разочарован таким поворотом и смотрел на меня как на приобретение, которое неожиданно резко возросло в цене. Нам прочитали лекцию насчет того, какое грозное оружие у меня в руках и об ответственности, что ложится на наши плечи, а потом отпустили с миром. После всех треволнений дня я дала понять Харну, что желаю остаться одна и хорошо выспаться. Он предлагал вместе поужинать, да и многие его сокурсники хотели познакомиться со мной поближе. После сегодняшнего поединка я стала знаменитостью. Пришлось тактично отказаться, сославшись на усталость, и его высочество не стал настаивать. Вместо этого мы с Брейдами устроили праздничный ужин и неплохо провели время. Гас сказал, что вся Академия только и делает, что обсуждает сегодняшний поединок. На Джудаса же больше всего произвело впечатление то, что я посмела угрожать самому магистру Рисаю, приставив к его горлу клинок. Этот эпизод тоже активно обсуждался. Смотрели Брейды на меня так, будто сомневались в моем здравом рассудке. И как было им объяснить, что в тот момент за меня действовал кинжал? Меня пугает, что в такие мгновения я себя не контролирую, впадая в некий транс. Но, с другой стороны, это еще никому серьезно не повредило. Ведь мог кинжал тому же оборотню утром вместе когтей отсечь пальцы. Легко? То-то же. Поэтому я в него верю. Вокруг меня магистры и адепты, которые намного сильнее. И кинжал — моя единственная защита. Я не настолько хорошо владею оружием, как они. И лишь этот клинок является моим преимуществом. Поэтому не собираюсь от него отказываться, кто бы меня в этом не убеждал. Оставшись одна и лежа на большой кровати, я долго не могла уснуть. Думала обо всем случившемся со мной. О Харне. О предстоящем первом учебном дне. Я в Саруне. В элитной академии магии и с первых же дней в центре внимания. Что ждет меня? Как сложатся отношения с преподавателями и моим неожиданным опекуном? Зачастую его опека выходит мне боком, но временами он меня восхищает. Не сомневаюсь, что принц искренне желает мне добра, по крайней мере, как он его понимает. Похоже, ему можно доверять, но полностью открыться я не могу. Слишком мало мы знаем друг друга, чтобы я могла предугадать его реакцию на правду. Лучше оставить все как есть. И будь что будет. Начинается новый этап моей жизни. И время покажет, что он принесет.